Присмотревшись, судья понял, что эти точки на самом деле представляют просверленные отверстия. Он постучал костяшками пальцев по кругу. Это явно был не деревянный, а металлический диск, и узенькая бороздка отделяла его от лакированной поверхности шкафа. Судья догадался, что означают эти два отверстия в металлическом диске. Вставив шпильку в одно из отверстий, он попытался повернуть диск влево. Никакого результата. Тогда судья попробовал повернуть диск в другую сторону, держа шпильку обеими руками. Ему без труда это удалось. И, сделав еще четыре поворота, судья заметил, что правая половина задней стенки шкафа начала медленно двигаться, как это бывает, когда кто-то тихонько приоткрывает дверь. Из-за стенки шкафа до него донеслись слабые звуки. Он мягко притворил дверцу и отступил назад в комнату, затем выбежал в коридор и осмотрел лестничную площадку. Да, у Гани еще не было. Что ж, придется действовать без свидетеля, решил он. Он вернулся в кладовую, залез внутрь шкафа и резким толчком распахнул потайную дверь. Его взору предстал узкий проход шириной не более 3 локтей. В 2 шага он оказался за углом и попал в маленькую комнатку, слабо освещенную подвешенным к низкому потолку запыленным светильником. Высокий широкоплечий мужчина стоял, нагнувшись над бамбуковой лежанкой, и вытирал ее куском материи. Повсюду была разбрызгана кровь. На полу в луже крови судья заметил кухонный тесак. Глава 19. Мужчина выпрямился и обернулся. Увидев судью, он сказал, несмело улыбаясь, «Значит, ты сам нашел эту потайную комнату, а ты смышленый парень, Ди. Присаживайся и расскажи, как ты до этого додумался. Можешь сесть на лежанку, я только что ее вытер». «Но будь осторожен, не наступи в лужу крови на полу». Судья Ди быстро взглянул на стоявшую в углу деревянную статую обнаженной женщины в полный рост. Гипс с нее осыпался, а на месте левой руки был только изъеденный червями деревянный обрубок. Судья присел и осмотрелся. Комната была размером не более 6 локтей, без какой-либо мебели, если не считать этой самой лежанки. На стене напротив было круглое отверстие, очевидно, для вентиляции. По правую руку судья заметил темную нишу. «Я подозревал, что недалеко от угла этого здания имеется потайная комната, но если принять во внимание толщину оконной ниши в коридоре, то это казалось невозможным. Я решил, что даже для маленькой комнаты здесь нет места». «Совершенно верно», — хмыкнул Сунь. «Но снаружи к углу этого здания пристроена еще одна стена, и эта уютная комнатенка находится как раз в образовавшейся полости. Со стороны ущелья, прилегающего к монастырю, стену не видно. Нельзя ее обнаружить и из окон восточного крыла, что напротив. Как видишь, древние строители знали свое ремесло. А почему ты решил, Ди, что здесь должна быть потайная комната?» «Благодаря чистой случайности», — со вздохом ответил судья, — «прошлой ночью, вскоре после моего прибытия сюда, окно в этой комнате распахнулось, и я мельком успел ее увидеть. Я видел, как вы передвигаете эту статую, доставленную сюда из галереи ужасов. Я видел вас только со спины и ошибочно принял ваши гладко зачесанные волосы за облегающий голову шлем, а статую за настоящую женщину. Это и была та галлюцинация, о которой я вас спрашивал». «Ничего себе!» — удивленно воскликнул Сунь. «Выходит, ты спрашивал меня обо мне?» Он громко рассмеялся. «В результате, — бесстрастно продолжал судья Ди, — я начал охотиться за актером Мо Моде, на голове у которого во время танца с мечом был, как мне показалось, именно такой шлем, но я никак не могу понять, почему это окно с правой стороны не видно снаружи. Через него-то я все и видел». «Оно отсюда видно», — ответил Сунь. «Но дело в том, что это потайное окно. Я не причастен к этому изобретению. Оно уже было здесь, когда в прошлом году я обнаружил эту комнатушку. Как видишь, ставни открываются внутрь,